Спасительную тень мечтаний и стремлений я погружаю свой погасший за день взгляд и остужаю мозг, кипящий от волнений, уставший от сомнений, терпевший все подряд. Тихонько помолюсь по тем, кто вечно с нами. Невидимой рукой я выключу закат, а после удалюсь неслышными шагами, несмелыми руками снимая свой наряд. Повешу в пустоту камзол забытых планов, мешок ненужных дел отправлю ночевать, и маленьких щенят, метелей и туманов, пороков и обманов я положу в кровать. Взметнется в тишине огонь воспоминаний, уколет рикошетом тоска тупой иглой, но мысли засыпают, как стадо изваяний, без слез и покаяний, ушедших на покой. А завтра сонным утром нас тихий стук разбудит, ритмичный, бесконечный стук крови у виска. Кто прав, кто виноват, лишь этот стук рассудит. Отступит вместе с ним и горькая тоска. Вертолеты! Вертолеты!